Тайны и вестовой теневого отдела с оперативным именем Сервал, а говоря проще, гренейский шпион Сино Тейт, отложил в сторону трафарет шифровальной решетки, с помощью которой прочитал послание, и устало потер лицо. «Они там в управе совсем умом тронулись! Ставить такие задачи! Может, им сразу принести долисианскую корону и собственноручно напялить на плешь великому герцогу?» Он позволил себе еще немного позлиться, но быстро успокоился. Сжег шифровку и улегся на узкую, неудобную кровать. Опустил вниз руку, нащупал небольшую коробку, обтянутую кожей, что забрал у камер-хранителя в трактире «Багряный щит». Красивую комбинацию я тогда разыграл. Если бы не та проклятая троица, все было бы просто идеально, подумал опытный лазутчик, вспоминая, что невесть откуда взявшийся принц, принцесса и какая-то наглая девка с ними почти разрушили его планы, а сам он едва не попался. Как меня вычислили? Это же обычные дилетанты. Ничего, скоро они прибудут в графство. Я заставлю их пожалеть, что встали у меня на пути. Живыми они отсюда не уедут. При этой мысли он улыбнулся и бережно погладил кожаный бок коробки, в которой хранится бесценный артефакт. Один из двух управляющих ключей страшного оружия — Око Бога. Второй такой же находится где-то непосредственно в недрах самого объекта. Огромный магический комплекс, маяк, стоящий на высоком мысу у входа в Золотую бухту. Он словно щит, закрывающий королевство Дальсиан с моря. От острова тюрьмы для магов Лютера на западе до острова Разбитое сердце на востоке. Ни один вражеский корабль не посмеет и близко подойти к берегу. Беспощадные огненные лучи испепелят его с расстояния больше, чем дюжина лиг, всего за несколько ударов сердца. И вот теперь перед Сино Тейтом стоит нелегкая задача — найти и выкрасть второй управляющий артефакт, чтобы лишить королевства столь совершенного оружия. Он выглянул в коридор, кликнул горничную и приказал подать ужин в номер. Комната в захолустном отеле, в которой остановился Сервал, выглядела откровенно убогой. Но гренеец по роду своей деятельности был неприхотлив. Главное, нет клопов, прочие неудобства можно стерпеть. До Фоленбурга, столицы герцогства и цели его путешествия, осталось совсем недалеко. Нужно покушать и хорошо выспаться, пока есть время. А дальше предстоит такое море работы, что спать, возможно, и вовсе не придется.